Храм девяти щитов. Корнелий снова повернулся к обитателю храма. От черной решетки и солнца в глазах плыли зеленые квадраты. Он лишь смутно различал фигуру священника. Тот был в сутане с короткой крылаткой, и этой одеждой напоминал кардинала Ришелье из многочисленных серий о мушкетерах, только без бородки и шапочки. Судя по голосу и движениям, священник был молод. «Успокойтесь», — произнес он с той же чистой и почти ласковой интонацией. «Здесь вам ничего не грозит». «Значит, это правда. Слава хранителям». Но тут же, разбивая надежду, грянули у входа голоса. «Эй вы, святые отцы, выпустите этого, который к вам прибежал! Живо!» Корнелий сжался, как пацаненок, застигнутый в чужом саду. Черные фигуры мельтешили за решеткой. Священник, не меняя тона, сказал. «Люди, храм девяти щитов не выдает тех, кто ищет спасения от гибели. Это древний и незыблемый обычай». «Иди ты знаешь куда, не в игрушки играем!» «Вы правы, человек не игрушка, особенно на пределе жизни». Другой голос резче, но вежливее остальных произнес. «Откуда вы взяли, что ему грозит смерть, святой отец? Это просто нарушитель уличного режима. Мы должны выяснить, почему он бежал». «Человек теперь в храме», — возразил священник. «И все, что с ним случилось, должен сначала выяснить я. Таковы законы нашего учения». «Эй ты, архангел в юбке!» — заорали опять наперебой черные. «У нас свои законы! Сломаем решетку!» «Не советую к ней прикасаться. Может автоматически включиться напряжение. Идите за мной, друг мой». Священник шагнул в сторону, за каменный выступ. Корнелий, со скомканными мыслями и на слабых ногах, следом. Солнечная арка с решеткой и уланами сразу исчезла, отдалилась, голоса затерялись позади. Высокая, похожая на громадный грот с размытыми в сумраке стенами помещение, обступила Корнелия сухой прохладой и дрожанием крошечных огоньков, которые, кажется, слегка потрескивали. На подступающих временами арочных сводах и квадратных колоннах виднелись неразборчивые фрески. Сквозь тонкие подошвы давил на ступни выпуклый узор чугунных плит. А священник шел впереди, словно не касаясь пола, легкий, в шелестящем шелке. «Прелат», — подумал Корнелий. Это слово было из старых книжек о рыцарях, монахах и трубадорах, и в то же время чудилось в нем что-то летящее. Как чудно! Всякая случайная мелочь лезет в голову в такой момент. Насколько же многослойны человеческие мысли. Сутана священника полыхнула у близкого светильника вишневым отливом. «Входите». Священник открыл маленькую полукруглую дверь, закрашенную неясной картиной. Корнелий оказался в сводчатой келье без окон. Это была самая настоящая келья, со стенами из тесанных камней, святой решеткой в небольшой квадратной нише, в глубине которой горела ярко-белая лампа, с узкой черной постелью и дощатым столом. Предельно чужими казались тут большой стереоэкран и пульт великолепного суперкомпьютера «Интергенерал». Откуда-то тянул ветерок с полынным запахом. Священник показал на постель. «Сядьте или прилягте, вам надо прийти в себя». Корнелий сел. «А ведь я спокоен», — подумал он, — «то ли от этой прохлады и горьковатого запаха, то ли просто от резкого упадка сил, он в самом деле чувствовал, что страх его растаял. Пришло усталое ощущение безопасности и покоя. Казалось, что по храму он шел долго-долго, словно это была целая страна гротов и пещер, выбитых в глубине Исполинской горы. Зарешеченный вход и преследователи остались далеко-далеко». Священник протянул тонкий стакан с мутноватой жидкостью. Питье было в меру холодным, кисловатым, со вкусом каких-то полузнакомых ягод. От него сделалось еще лучше, перестала кружиться голова. «Благодарю вас, святой отец». Священник улыбнулся. «У нас не приняты такие обращения, мы не претендуем на святость. Меня зовут настоятель Петр, вашего имени я не спрашиваю пока». Сутана отбрасывала вишневые блики. Лицо настоятеля Петра теперь было хорошо различимо. Он оказался не таким уж молодым, скорее всего, ровесник Корнелия. Но что-то мальчишечье проскальзывало в лице. Оно мало вязалось с одеждой и чином священнослужителя. Вздернутый нос, редкие бледные веснушки, короткая светлая прическа, большие подвижные губы. Корнелий встретился с настоятелем глазами и поежился от неожиданного стыда. Я, наверное, похож на растрепанного петуха, который еле удрал от кухарки с ножом. Настоятель Петр подвинул себе деревянный табурет, сел в трех шагах, сказал мягко. «Вы похожи на человека, спасшегося от гибели. Я не спрашиваю вашего имени», — повторил он. «Однако должен спросить, что же с вами произошло? Служители храма Девяти Щитов обязаны знать, кому помогают. Нет ли на человеке такого зла, когда он не заслуживает спасения? Должен сказать сразу, что в этом случае я тайно выведу вас в город и предоставлю собственной судьбе. Учение хранителей зовет к добру и защите, но не признает всепрощения».